Проснулся он на рассвете. Ужасно болела голова и била дрожь. Рядом храпел шеф. Геннадий осторожно поднялся и, ежась, выполз из палатки. Лагерь был пуст, все еще дрыхли. Только у костра виднелась знакомая фигурка. Геннадий приблизился. «Как спалось, товарищ капитан?» – спросила девушка, даже не повернув головы от огня. «Меня зовут Геннадий, а у тебя глаза на затылке похожи». Сел рядом, охнул от звона в голове и простонал. «Голова трещит! А ты как и не пила, будто завидую!» «А с чего ты взял, что я вообще пила?» «Скажу по секрету, водку я не пью, только вино, да и то хорошее». Геннадий оторопело посмотрел на собеседницу. «Но ведь...» «Стоп! Что ты имеешь в виду?» Девушка пожала плечами. «Не понял? Ну ладно, налей мне еще стаканчик на похмелку». Геннадий кряхтя поднялся и пошел выполнять эту странную просьбу. Вернулся с полным стаканом. «Вот, держи». Серафима приняла емкость на раскрытую ладонь, сделала быстрое движение кистью, стакан исчез. Еще одно движение, он появился вновь, но уже пустой. «Теперь понятно?» «Фокусница! Как я сразу не догадался! Ты тут иллюзионами развлекалась, а мне от похмелья мучиться!» «А разве я вас пить заставляла?» – резонно возразила Серафима. В ее глазах опять блеснули веселые чертики. «Ладно, так и быть, облегчу твои страдания». Она встала, подошла к Геннадию со спины и положила ему пальцы на виски. По голове пробежала теплая волна, смывая боль. Геннадий прислушался к своему организму. Противные ощущения в желудке остались, а вот голова прошла начисто. «Здорово! Тебе бы в колдунью пойти!» «Представляю рекламу. Народная колдунья. Вывожу из запоев, избавляю от похмелья, эффект гарантирован. Народ бы так и ломанулся». «Будто бы. А ты, я смотрю, в мистику веришь, как только на службе держат». «Ха, да сегодня я и не верил. Вот пока с тобой не познакомился. Ладно, пойду будить мужиков. Надо же нам реабилитироваться с рыбкой. Скоро утренний клев начнется». Уже в лодке, когда они отплыли достаточно далеко, Геннадий изложил майору подробности утренней беседы с Симой. Тот расхохотался. «Вот так подарочек! Руководство нам подбросило. Она же сделала нас, как лопоухих щенков. Сказать кому позору не оберешься. Хорошо, будем считать, что смотрины состоялись, хотя и не ясно, кто кого смотрел. А ты как думаешь?» «Думаю, что я в нее влюбился, шеф. Отдаю себе отчет, что данный печальный факт может пагубно сказаться на деятельности нашего славного подразделения. Но, как говорится, сердцу не прикажешь». «Еще как прикажешь. А у самого не получится, так я помогу», — принял игру майор. «Так помогу, что любая любовь из головы как пробка вылетит. Нам еще служебных романов не хватало для полного счастья». «Не слишком-то рационально у вас тут все поставлено», — заявила Геннадию его подчиненная через полторы недели, когда начерно закончила знакомиться с делами. «Да? А что тебя не устраивает?» «Многое. Взять, например, легендирование. Наличествует явный примитив. К чему эти детские игры с маш-заводом? О том, что там выпускают антигравитаторы в городе, неизвестно только грудным младенцам. А во времена демократии агентуру в России не навербовывали только ленивые. Китайцы же к ним не относятся. Почему нельзя официально назвать предприятие мясским заводом антигравитационных генераторов и сосредоточиться на защите действительно секретной информации? Далее. Мне кажется, что в наших контрразведывательных мероприятиях плохо учитывается менталитет основного противника. Понятно, что в системе много людей, которых готовили к работе на западном направлении против американцев и их европейских союзников. Они и воспроизводят привычные схемы, а противник-то поменялся. Действовать надо иначе. Это я как дипломированный китаевед говорю. «Любопытно», – Геннадий в самом деле заинтересовался. «А в чем принципиальная разница?» «Западники были настроены на результат и боялись провала, а для восточников важен сам процесс и страх потери лица. С точки зрения китайского чиновника, добротная и красиво созданная агентурная сеть вполне компенсирует тот факт, что особо ценной информации эта сеть пока не дает. Ждать они умеют. Нет информации сегодня, так будет завтра, через год, через 10 лет. Империя существует тысячелетия. С другой стороны, этот чиновник до последнего не признается начальству, да и самому себе, что его примитивно надули. Это ведь потеря лица». «Да? А что ты предлагаешь конкретно?» «Конкретно? Надо сплавить им качественную дезинформацию, да такую, чтобы потом сотни миллиардов юаней на ветер вылетели в попытке ее использовать». «Заманчиво», – Геннадий задумался. «А клюнут? Сама же говорила, что они предпочитают осторожно выжидать». «В том-то и фокус. Надо вынудить их на действие, но так, чтобы они сами не догадались, что действуют. Китайцы привыкли строить стратегию на триадах. В столкновении двух сил выигрывает третья, которая выжидала в тени. И всегда стараются оказаться этой третьей силой». «Познавательно. Только где ты видишь третью силу? Наличествуют только две». «А халифат? Им же досталась по наследству часть архивов Сюрты, Intelligence Service и прочих. Вполне приличная третья сила». «Но их агентура не проявляет особой активности. Там своих проблем выше крыши, да и выловили мы большую часть». «И что? Если этой активности нет, значит, надо ее придумать». «Фальшивая резидентура? В этом что-то есть. А кто подготовит дезинформацию?» «Да это не проблема», – отмахнулась Сима. «На заводе и в конкурирующем НИИ наверняка найдется пара-тройка толковых ребят, которые с превеликим удовольствием создадут эту конфетку. Куда сложнее будет убедить начальство дать добро на подобную операцию. Надо подготовить аргументированный проект. Попробуем?» «Да попробовать-то можно. Только сначала надо наведаться к шефу и проинформировать его об этой идее». Серафима поморщилась. «А с чем к нему идти? Проекта-то еще нет, сыро все». «Старший лейтенант Сергеева, вы работаете не в клубе по интересам, а в серьезной спецслужбе. Тут даже на теоретизирование следует и спрашивать санкцию руководства. Надеюсь, вам это понятно?» «Я Вольгер Гауптман». Девушка вскочила и замерла по стойке смирно. «Когда пойдем?» «А что откладывать? Прямо сейчас и отправимся. Повтори ему все то, что так лихо выложила мне». Шеф выслушал их молча, закурил и мрачно поинтересовался. «Так, говоришь, мышей мы не ловим. Квалификация, говоришь, не та. На пенсию, наверное, пора». Геннадий ощутил беспокойство. «Шеф, мы...» «Я сама отвечу», – остановила его Серафима. «Товарищ майор, вы, наверное, думаете, что я примусь оправдываться». «Ничего подобного. На такие подначки я перестала ловиться еще в средней школе. Смена направления работы в самом деле требует определенной переквалификации, изменения стереотипов действий. А я специалист в китайском вопросе. Возможно, меня и направили к вам, чтобы помочь с этой самой переквалификацией. Поэтому давайте без игры самолюбий. По делу». Лицо шефа начало наливаться кровью. «Вау!» – обреченно подумал Геннадий. «Хана нам грешным!» «Деточка, а тебе приходилось слышать термин «субординация»? А может, мама в детстве говорила, что к старшим надо относиться с уважением? Может, ты и устав читывала? Что молчишь?» «Товарищ майор, устав я читала и присягу принимала, и помню ее текст. Я поклялась, что буду защищать интересы своей страны. Это и делаю». Повисла долгая, напряженная пауза. Потом майор расхохотался. «Ну и подчиненные нынче пошли. Значит так, сроку даю 2 недели. Будьте готовы доложить предварительный план операции. Действуйте, но чтобы текущие дела не страдали. Где возьмете время – ваши проблемы. Кругом свободны».